Глава 15. После взятия Перузы он казнил множество пленных. Все, кто пытался молить о пощаде или оправдываться, он обрывал тремя словами: «Ты должен умереть». Некоторые пишут, будто он отобрал из сдавшихся 300 человек всех сословий и в Иды Марта у алтаря в честь божественного Юлия перебил их, как жертвенный скот. Примечание. В Перузе Октавиан казнил весь городской сенат. Аппиан. Но рассказ о побоище в честь божественного Цезаря сомнителен. Тем не менее, Сенека пользуется им, чтобы противопоставить жестокость Августа кротости молодого Нерона, о милосердии. Были и такие, которые утверждали, что он умышленно довел дело до войны, чтобы его тайные враги и все, кто шел за ним из страха и против воли, воспользовались возможностью примкнуть к Антонию и выдали себя, и чтобы он мог, разгромив их, из конфискованных имуществ выплатить ветеранам обещанные награды.